для игр богачей в Нью-Йорке. Отдел, которым ведала Эллисон, занимал 3 комнаты рядом с кабинетом Шамбрена. «Итак, первое, что мы сделаем, Джонни, закажем столик в гриле и перекусим. Я бы не хотела пропустить первое публичное появление Муна, а вы?» Джон покачал головой. Он чувствовал себя как кролик перед удавом. Но рано или поздно он ведь должен встретиться с Муном лицом к лицу. Эллисон была совершенно права, когда говорила, что ее кабинет осаждают репортеры. Им пришлось буквально прокладывать себе путь сквозь толпу журналистов, громко требующих новых сведений. Наконец они вошли в кабинет Эллисон и захлопнули за собой дверь. «Хотела бы я хоть на 5 минут напустить их всех на мистера Шамбрена», — усмехнулась Эллисон. «Вряд ли ему пришло бы в голову шутить. Садитесь, Джонни». Она сняла телефонную трубку. «Будьте добры, соедините меня с мистером Кардозой в гриле». Она взглянула на Джона. «Посмотрим, забыл ли он, как вы, мои женские чары. Это старший официант в гриле». «Добрый день, мистер Кардоза», — говорит Эллисон Барнвелл. Она прикрыла трубку рукой, пока тот что-то пространно говорил, не забыл. «Ну, теперь главное испытание», — сказала она. «Мистер Кардоза, мне нужен столик на 2 сегодня». «Да, я знаю, сегодня там званый завтрак». «Зачем же еще, как вы думаете, я стала бы рисковать своей фигурой?» «Нет, это не приказ мистера Шамбрена». «Это моя личная просьба, дорогой мистер Кардоза». «Конечно, мы будем висеть на люстре, если необходимо». «Спасибо вам большое, мистер Кардоза. Вы просто ангел». Эллисон опустила трубку. «Ну вот, все в порядке. Он рассыпался в обещаниях. Очевидно, я еще что-то имею на своем счету». «Вы прелестны?» — улыбнулся Джон. «Как далеко заходит ваша скромность, Джонни?» Она засмеялась. «Как видите, я заметила вас вчера, а это означает, что я не хотела, чтобы вы меня забыли. Что именно я, как пресс-секретарь, должна для вас сделать в этом высланном плюшем аквариуме?» «Я и сам точно не знаю», — ответил Джон, избегая ее взгляда. «Я еще не готов задавать умные вопросы. Если я просто буду ходить за вами по пятам и смотреть, как работает вся эта машина». «Ходите, Джонни. Вы не против, если я перейду на дружеский тон?» «Конечно, с готовностью», — сказал он. «У меня противная память, Джонни». Улыбка угасла на губах девушки. «Ну вот еще. Послушайте, я открою вам свои секреты, Джонни, потому что я хочу того же с вашей стороны. Когда-то я была замужем за самым лучшим человеком на свете. Он погиб во время испытания бомбы в Неваде. Какое-то время я хотела умереть. Мне нравилось быть замужем. Нравилось, чтобы меня любили. Я знала, что никогда больше не полюблю, и если даже выйду замуж, это будет не то, совсем не то. Наконец, я взяла себя за шкирку и пошла работать. Специальности у меня не было, но мне посчастливилось получить хорошее образование. Я попробовала стать репортером, но для этой работы я оказалась слишком женщиной. Я стала организатором рекламы для туристического агентства. Потом была модельером, работала в одной кинокомпании и, наконец, здесь. Вот тут и возникает моя противная память». Противное, потому что напоминает о страшных вещах. После того, как я вас впервые увидела, она напомнила мне что-то, что следовало забыть. — Что? — Фотографию молодого человека, выходящего из отдела кадров International. Отец этого человека был специалистом по обезвреживанию бомб. Может, из-за каких-то моих собственных ассоциаций та фотография мне запомнилась, и история, связанная с ней, история человека, покончившего с собой после столкновения с Обри Муном. Джон с трудом перевел дыхание. «Ну вот, вы знаете, кто я». знают Джонни.